Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. 12-я серия. Сквозь решетчатый пол свисает металлическая цепь. Дергается. На матрасе, положенном на деревянные ящики, спит Жанна. От лязга она просыпается, с трудом садится, оглядывается по сторонам. На двухъярусных нарах спят два ликвидатора. Жанна смотрит вглубь коридора, свешивает ноги с лежанки. Нагибается, поднимает с пола костыль, опирается на него, встает и идет по коридору, хватаясь свободной рукой за стену. Поворачивает в коридор, где с потолка свисает цепь. Вась! Жанна. Жанна смотрит наверх. На решетке лежит прикованный барс. Сейчас. На экране появляются надписи. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Киаро, Александр Устюгов. Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кесель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кесель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Олег Кузьменко, Анна Дубинская. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. За окном поезда город. Ночь. Егор просыпается в электричке, смотрит по сторонам. Пожалуйста, предъявите ваши электронные билеты. По вагону идет бот-контролер. Пожалуйста, предъявите ваши электронные билеты. Пожалуйста, предъявите ваши электронные билеты. Егор встает. Егор и другие пассажиры выходят из поезда. Лару тошнит в туалете. Лара умывается, смотрится в зеркало. Набрать Фила. Лара пьет какие-то таблетки. Фил, привет. Привет. У тебя минута. У меня для тебя эксклюзив. Конкретнее. Сейчас пришлю. Лара отправляет Филу фото Арисы. Убирает смартфон в карман. Сафронов пьет кофе в магазинчике при автозаправке. Лара покупает кофе. Проходит мимо пары, которая на нее оглядывается. Она тоже смотрит на них, потом подходит к Сафронову. Слушай, я не понимаю, чего они так смотрят? Сафронов оглядывается. Тебе кажется. Лара берет пакет сока, кладет его в карман. Может, по телевизору видели? Бот-шоу или в рекламе? Главное, чтобы не в криминальной хронике. Сафронов кивает. Ариса берет пистолет с колонки заправки, вставляет его в бак минивэна. Смотрит на подъехавший черный фургон, из которого выходит полицейский. Я не понимаю, зачем ты решила нам помочь? Я думал, ты одиночка. Правильно думал. Чего я Арисе помогала? Ты просто так под руку попался. Что, бот дороже человека? Знаешь, этот дороже. И вообще, мне кажется, ты не врубаешься, какая уникальная вещь тебе досталась. Поэтому ты решила скачать ее память и отдать ее Барсу. Слушай, как отдала, так и обратно забрала. Сейчас-то все нормально? Не совсем. Нас с Арисой разыскивает Торопов. Ликвидаторы тебя любят. Плюс Торопов с своим бандосом. Слушай, скажи, а нормальные люди в твоем фан-клубе есть? Я тебя не держу. Хочешь, уходи. Я подумаю. Лара отходит от Сафронова. Через некоторое время он идет в другую сторону. Лара идет к выходу, заходит полицейский. Лара резко поворачивается к полке с товаром. Сафронов заходит в туалет. Лара делает вид, что рассматривает бутылки. Потом смотрит по сторонам, качает головой и выходит из магазинчика. На лобовом стекле полицейской машины Лара видит фото Сафронова и надпись «Внимание, розыск». Она разворачивается. Черт, а. Лара возвращается в магазин. Полицейский подходит к двери туалета. Лара ходит по магазину, нервно глядя по сторонам. Из туалета выходит Сафронов. Лара скидывает с полки бутылки, и полицейский поворачивается на шум. Ой, простите, я все подниму. Ты что творишь? Уходим отсюда. Простите, пожалуйста, уходим. Лара ведет Сафронова к выходу. К дверям подходит второй полицейский. Лара целует Сафронова. Второй полицейский проходит мимо, косясь на целующихся Лару и Сафронова. Ариса видит, как они целуются с улицы. Лара отстраняется и ведет Сафронова к машине. Да что случилось? Ты объяснишь мне наконец? Да вот, смотри. Видишь, какая ты теперь знаменитость. Так. Сафронов идет к машине. Мне надо поговорить с Варламовым. Это следователь ЗОБКП. Ариса, в машину. С ментом? Может, с этим договоримся, а? Варламов меня хотя бы выслушает. Садись в машину. Черт. Санитар связывает Свету. Отпустите меня! Отпустите, вы не понимаете! Он украл его, моего ребенка. Понимаете, он преступник. Послушайте, он контрабандой привез в страну робота, убийцу. Он всех нас убьет, понимаете? Всех нас убьет. Санитары укладывают Свету на койку. Психиатры-санитары выходят из палаты, закрывают за собой дверь. Света лежит на койке, смотрит в потолок. Вик сидит за столом. В кабинет заходит психиатр, садится напротив него. Что ж, вы были правы. Сильнейший приступ. Скажите, а вы уже сообщили вашему тестю? А зачем нам его беспокоить? Ну как, просто господин Лосев всегда так печется о состоянии своей дочери, а тут разве мы можем не поставить в известность такого влиятельного человека? Послушайте, я тоже влиятельный человек. Я достаточно плачу вам, чтобы вы не лезли не в свое дело. Занимались лечением моей драгоценной супруги. Психиатр кивает. Я понял, мы не будем беспокоить господина Лосева. Вик кивает. Лосев сидит за переговорным столом в глубокой задумчивости. В кабинет заходит министр Игороненко. О, Алексей Степанович, ты уже здесь? Привет. Сиди, сиди. Мы как раз обсуждали интервью Виктора. Да, с большим интересом послушал. Правда? Я рад, что вас интересуют наши успехи. Ну, что есть, то есть. Успех впечатляющий. Хотя с интервью твой зять немного поторопился. То есть? Не хотелось бы, выиграв битву, проиграть войну. Конечно. Это ваша Ариса. Нет, очень интересный экземпляр. Очень. Но она ставит нас всех под удар. Вы представляете, что будет, если люди решат, что роботы опасны? Я уже говорил, что все обвинения в наш адрес – это полная чушь. И потом, при чем тут вы? Алексей Степанович, если попадет под подозрение хоть один бот, проблема будет у всех. Я понимаю. У вас уже есть план. Утро. Вид на город. На кухне Лев готовит завтрак. Заходит Алла. Как красиво. Разбудим детей? Позже. Я хочу с тобой поговорить. Я думаю, тебе пора рассказать обо всем, что случилось. Ничего. Нас похитили, ты нас спас. И все? Да. Алла садится за стол. Об остальном пока не готова говорить. Почему? Не хочу и все. То есть ты еще не знаешь, кто тебе нужен, я или Сафронов, да? Лев, мне нужен человек, которого я люблю. И это ты. А Сафронов... Однако ты согласилась с ним жить. Да. У меня не было другого выхода. Егор попал в тюрьму, нас шантажировали. Неужели ты этого не понимаешь? Я не понимаю, потому что ты ничего не рассказываешь. Помнишь, как ты не хотела говорить Сафронову про Австралию? А я была не права? Ты ведешь себя со мной так же, как с ним. Только в отличие от Сафронова, я этого не заслуживаю. Не так ли? Заходит Соня. Кто проснулся? Доброе утро. Доброе утро. Иди брата буди. А его там нет. Я сходила к нему в комнату, его нет. Соня садится рядом с Аллой, та вопросительно смотрит на Льва. Лев уходит с кухни. По переходу московского метро в толпе идет Егор. Жанна поправляет повязку на раненой ноге. К ней по коридору подходит Барс, смотрит на нее. Она ему улыбается, Барс отворачивается. Барс садится рядом с Жанной. Болит? Нормально. Понятно. Короче, поправляйся. И валим отсюда. Куда-нибудь далеко. На Панган. На Панган. Жанна кивает. На Панган. Барс кладет голову ей на плечо. Но сначала мы закончим все. Что закончим? Надо найти Лару и Арису. Если эта сука ее еще не загнала. Если загнала, то найти кого. Нахрена ее искать? Загнала, отлично. У нас из-за этой куклы одни проблемы. Барс, я ранена. Тебя чуть не убили. Для тебя это ничего не значит? Это значит то, что нам теперь будет сложнее, Жанна. Это не отменяет того, что Ариса опасна, и люди должны об этом знать. Пора остановиться. И что мы будем делать? Отдыхать? Да. Отдыхать. Отдыхать. Жанна тычется носом в лоб Барса, заглядывает ему в глаза. Спасибо. И не делай такое лицо, как будто бы весь мир против нас. Просто он действительно против нас, Жанна. Пока будешь отдыхать, старайся об этом не забыть. Что это? Да так, просто пуля из твоего бедра. Жанна берет у Барса баночку, поднимает ее, смотрит на пулю. Красивая. Жанна смотрит на Барса, тот сидит с закрытыми глазами. Вик сидит в окружении секс-ботов. Открыть! Заходит Масловский. Вик! Ты здесь? Здесь, здесь. Чего хотел? Просто хотел спросить, как все прошло. Ну, с Борей. Нормально все прошло. Отлично. Серьезно? А Света как она? Да все отлично, старичок. Ты починил Борю? Вик смотрит на браслет. Давай об этом чуть попозже поговорим, хорошо? Тогда же меня оставят в покое. Вик отвечает на звонок, на экране Лосев. Да, Алексей Степанович, здравствуйте. Как прошли объятия с министром? Долго нас уговаривал получить деньги? Все, шутишь? Ну, тогда вот тебе еще один анекдот. Министр пересмотрел результаты тендера. Зачем? Мы не победили, понял? Не понял. Будет второй тур. Зачем? Мы же уже всем все доказали. Ты хочешь сказать об этом министру? Я так и думал. Давай сразу к делу. Насколько я понимаю, Арису ты все еще не нашел. В таком случае клепай новую. Через 2 недели второй тур. Чтобы на сей раз никакого шоу. Понял? Вик бьет рукой по стене, Лосев отключается. И что теперь делать? Что делать? Вик подходит к Масловскому. Нужно срочно искать нашего блудного бота. Да, но ты сам приказал Глебу ее того. Черт. Набрать Глеба. Здравствуйте, я сейчас не могу говорить, поэтому оставьте свое сообщение или перезвоните позже. Глеб, ты слышишь меня? Я полностью отменяю свой последний заказ. Ты понял? Перезвони. Что у тебя с этой Арисой? 2. Починил? Ну да, на всякий случай, но ты же сам знаешь, что это не бот, а механизм дистанционного управления. Мы с ней тендер не выиграть. Выиграть, не выиграть, но Лосеву министру сможем ее предъявить. Значит так, перепроверь все еще раз. И чтобы никаких сюрпризов, ты понял? Хватит сюрпризов. Хорошо. Вик, скажи, а Светлана, она действительно... Масло! Масловский вздрагивает от крика Вика и уходит. На лестнице встречает Катю. Катерина, ты куда? Обедать. Что, срочно? Более чем. Нужно немедленно протестировать все системы Арисы 2. Так она в порядке. Вы же сами ее недавно проверяли. Да что ж такое, Катя? Можно не спорить со мной хоть раз, а просто сделать то, что я прошу? Игорь Александрович. Все, обедаете, возвращаетесь и приступаем. Я вас очень жду. Масловский спускается с лестницы, Катя смотрит ему вслед. Затем продолжает подниматься. Жанна лежит на своем топчине, потом приподнимается, смотрит по сторонам. Парс. Егор заходит в укрытие ликвидаторов, идет по залам. Проходит под решеткой. Жанна! Жанна поворачивается на лежанке к Егору. Привет, я так боялся, что с тобой что-нибудь случилось. Что ты тут делаешь? Егор ошарашенно смотрит на Жанну, она отвечает ему злым взглядом. Жанна. Уходи. Егор садится рядом с Жанной, она отворачивается от него. Егор косится на Жанну, понимающе кивает. Твой брат сдал меня предкам. Брата не трогай. И они увезли меня в Минск. Он сказал, что мы едем за лекарствами. Потом выкинул посреди дороги, где меня ждала мать с отчимом. Егор встает. Жанна пристально смотрит на него, потом отводит взгляд. В комнате Барс сидит в кресле с планшетом, Лосик ест, еще один сидя дремлет. Лосик. А. Б. На Панган не хочешь поехать? А что, следующая ликвидация на Пангане? Ликвидация. Грибов на острове Панган. Б. Серьезно? Да какая ликвидация? Просто поедем отдыхать. Ну, можно. Лосик откидывается в кресле. Это я так думаю. Барс встает, выходит из комнаты. Из коридора видит со спины Жанну с Егором. Короче, я захожу в электричку. Сажусь, а у меня браслета-то нет. Он у отца. Тут заходит вот так. Барс! Барс прижимает Егора к стене, наставляет на него пистолет. Что ты здесь делаешь? Я пришел не к тебе. Нет, ты пришел ко мне. Барс! Барс! Ей надо в больницу. Ты смотри, еще один. Прям как его отец. Лучше нас знает, что тебе надо. Его отец меня спас. А заодно спер у нас бота. Чего? Знаешь, что мы сейчас сделаем, Егор? Я свяжу тебя, засуну пистолет в рот, позвоню Сафронову и обменяю на Арису. Барс! Жанна пытается встать, чуть не падает. Единственное, чего я хочу, чтобы ты отстал от Егора. Он ничего не знает. Ты ему веришь? На кого мне верить? Тебе зачем ты сказал, что он меня бросил? А я ради тебя это сделал! Ради меня! Егор смотрит на Барса. Люди, которые в тебя стреляли, их вызвал Сафронов. Егор переводит взгляд с Жанны на Барса. Ты врешь. Рабочие вывозят на улицу ботов, завернутых в пленку. Подъезжает белый фургон с Сафроновым, Ларой и Арисой. Останавливается. Сафронов ставит машину на ручник. Присмотри за Арисой, пока я буду в ВБКП. Я против. Я должна быть с тобой, Георгий. Нет, Арис, ты пойдешь с Ларой. Ты мой единственный козырь. Я тебя не понимаю. Вот именно. Поэтому, пожалуйста, иди с Ларой. Она с тобой присмотрит. Присмотришь? Да-да, я как раз смотрю, где мы можем пересидеть. Ну вот, хорошо. Ты водить-то умеешь? Лара смотрит на Сафронова, потом оба поворачиваются к Арисе. Стас просматривает фотографии ликвидаторов, подходит Плещеева. Ну что, есть результаты? Если я узнаю кого-нибудь, я скажу. К ним по лестнице спускается Варламов. Кофе есть? Павел Борисович, вы что, вы должны быть в больнице, вам покой нужен. Если должен, значит, буду. Кофе принеси, пожалуйста. Варламов смотрит на монитор Стаса. Кто это? Ищу в базе ликвидаторов, которые участвовали в перестрелке. Может быть, они выведут на Сафронова. Я хочу, чтобы вы мне рассказали все обстоятельства гибели капитана Петренко. Я видел, как он упал, и я уже ничего не мог сделать. Потом они прыгнули в машину и уехали. Плещеева и Варламов стоят напротив Стаса. Я сожалею, но это все. И все-таки, учитывая то, что там была полная неразбериха, как вы говорите, существует ли вероятность, что Володю застрелил не Сафронов? Слушайте, я понимаю, как это звучит. Прямых доказательств нет. Видео отсутствует. Орудие убийства тоже. Но мне кажется, я повторю, мне просто кажется, что это он. Ладно, поеду в больницу, пока Ира меня силком не отволокла. Павел Борисович. Поправляйтесь. Да уж поправлюсь, куда я денусь. Я провожу вас, Павел Борисович. Варламов и Плещеева уходят. Система. Полная база досье на ликвидаторов. На монитор выводятся фотографии. Ключевое слово, Барс. Здравствуйте, мне к старшему следователю Варламову. Дежурный жестом предлагает Сафронову сесть и подождать. Сафронов садится, смотрит на сидящего рядом. Это бот. Бот улыбается Сафронову. Сафронов отворачивается. На экране досье на Нуба. Стас изучает его. Копию мне. Стереть историю запросов за последние 5 минут. Это действие необратимо. Подтвердите, пожалуйста. Подтверждаю. Стас уходит. В принципе, Супонев излагает все довольно-таки складно, и основания не доверять ему у меня, в общем-то, нет. Но? Понимаешь, у меня в голове не укладывается ни одной причины, по которой Сафронов мог бы стрелять в Петренко. Сафронов видит Варламова, хочет подойти, его останавливает полицейский. К Варламову и Плещеевой подходит Стас, они о чем-то неслышно разговаривают. Сафронов наблюдает за ними. Варламов отходит от Плещеевой, Стас идет за ним. Видя это, Сафронов уходит. В комнате вдоль стены стоят выключенные боты. В доме включается свет, открываются шторы. Александр, добро пожаловать домой. Что бы вы хотели? Набрать вам ванну? Сделать чашечку кофе? Сигнализацию выключи. Да, и свари мне кофе. Исполняю. В дом вошли Лара и Ариса. Ариса осматривается. Это не твой дом. Знаешь что? В эру умных домов у хакеров есть свое преимущество. Это неэтично. Что? Ой, а кто это мне говорит? Недавний робот-убийца? Я совершила эту ошибку по неведению. Ты же нарушаешь правила этики постоянно. Ой, слушай, один неэтичный поступок в день это не считается. Не один. Ты поцеловала Георгия. Лара запивает водой таблетку. И что? Он мальчик, а девочка, мы оба свободны, так что... Он не свободен. У него есть семья. Соня, Егор и я. Слушай, ты что, реально претендуешь на роль жены? Я не претендую. Я исполняю свое предназначение. И не позволю никому мешать мне. Лара изучающе смотрит на Арису. Ариса поворачивается, выходит из поля зрения Лары. Лара идет за ней, смотрит, куда пошла Ариса. Ариса поднимается по лестнице, Лара остается внизу. Закрыть шторы. Ариса поднимается на второй этаж, останавливается, осматривается. Потом подходит к выключенному боту и становится рядом с ним на подзарядку. Ариса отключается. Лара достает из кармана смартфон. Ну что? Привет. Ты как раз вовремя. Пошли первые запросы на твой лот. Лот? Ты что, ее выставил на аукционе? Я же сказал, мне нужна конкретная сумма, 18 миллионов. А здесь даже 4 никто не предложил. Это начало. Торги продлятся трое суток. Это долго. Почему? Я ведь правильно понимаю, товар у тебя, никаких проблем. У меня, но трое суток это долго. Могу сократить аукцион до суток. Окей, сутки нормально. Но если кто-то предложит 18 миллионов, торги сразу заканчиваются. Идет. Лара отключается, опирается рукой на стол, устало прикрывает глаза. Здание Кроноса. Вид снизу. Добро пожаловать в компанию Кронос. У входа стоит Барс, к нему подходит Катя, целует его. Что случилось? Нашла Лару? Я же тебе говорила, это нереально. Она сама решает, выходить на связь или нет. Тогда что за срочность? То ты паришься от того, что я тебе просто звоню на работу, то вызываешь меня сюда. Мне просто кажется, я знаю, как нам обойтись без поисков Лары. Предлагаешь тоже остановиться? Как это остановиться? Что значит «тоже»? Я предлагаю действовать, причем немедленно. Помнишь, я тебе рассказывала про копию Арисы? Mm. О ее существовании знают только мой шеф, Торопов и я. Улавливаешь? Что? У настоящей Арисы в памяти есть запись убийства. Какой толк от копии? Это копия с пультом управления. И стоит мне захотеть, мы сделаем так, будто Ариса напала на человека. Барс задумчиво потирает подбородок, улыбается, потом бьет кулаком в стену. На звук удара из-за угла выглядывает охранник, видит, как Катя с Барсом целуются, снимает это на свой смартфон. Отлично. Отлично, Катя. Вот у всех на глазах попытается убить человека, и это шоу должно увидеть как можно большее количество людей. Как нам достать эту куклу? Расскажу вечером в срубе. Сейчас мне нужно срочно идти. Катя и Барс целуются. Катя уходит. Барс перелезает через ограду и тоже уходит. Охранник заканчивает съемку и идет к начальнику СБ. Леонид Сергеевич. Но? Я тут на обеде кое-что видел. Думаю, вас это заинтересует. Показывает видео. Она работает у нас. А этот из ликвидаторов. Те, которые на нас на тендере напали. А ты уверен? Да 100%. На видео Барс и Катя целуются. В кафе за барной стойкой сидит Глеб, читает книгу. Заходит Стас, садится рядом с Глебом. Глеб ведет разговор, не отрываясь от чтения. Вик отменил заказ на Сафронова. Он узнал, что мы облажались? Нет. Ему, видимо, снова нужен бот, а вместе с ним и Сафронов. Хреново. Если его не валить, вся моя история про убийство Петренко идет к чертям. Я в курсе. Ты в курсе. Подпись на рапорте моя. Его надо валить. Ты его найди сначала. Уже. Стас нажимает на свой браслет и выводит на стол фотографию Нуба. Признаешь? Он был на стрелке. Адрес есть? Тут у него целое досье. Если повезет, он придет на Саксофронову и к боту. Поехали. Глеб встает и уходит. Стас идет за ним. Масловский в Кроносе. Систему набрать Светлане. В пустой кухне дома Вика звонит браслет. На стекле надпись «Входящий Масловский». Масловский опирается на стол руками. Входит Катя, подходит к Масловскому. Игорь Александрович, можно я сегодня уйду пораньше? То есть как пораньше? Ты забыла про задание, которое только что получила? Я помню. Протестировать все системы, копии Арисы. Я сегодня ночью вернусь и все проверю. Мне просто сейчас очень нужно. Игорь Александрович. Масловский смотрит на нее, отворачивается. Ладно, иди. Только чтобы утром все было готово. Не подведи меня. Спасибо. Утром все будет закончено. Катя уходит. Масловский смотрит ей вслед, потом садится на стол. Повторный вызов. Начальник СБ стоит перед монитором. На нем личное дело Кати. Так. Как только ее пропуск появится в системе, срочно дашь знать. Понял. Кстати, она сегодня запросила доступ к ночной работе. Начальник смотрит на охранника, потом уходит. Охранник смотрит на монитор. Глеб стоит у перил пешеходного моста, читает книгу. По мосту идет нуб. Следом за нубом идет Стас. Нуб смотрит через плечо, идет дальше. На середине моста к нубу подходит Глеб. Прости, не подскажешь? Улица Космическая. Стас валит нуба на землю. Сидя в кресле, спит Барс. Подходит Катя, садится на подлокотник, гладит его по щеке. Барс просыпается. Вот это я вырубился. Выспался. Я получила разрешение у шефа на ночную работу. Сегодня ночью заберемся в Кронос и вытащим оттуда копию Арисы. Отлично, Катя, ты молодец. Я знаю. Барс встает, Катя садится на кресло. Только теперь в Кронос вернуться мне не светит. Барс умывается. А мне плевать, Катя. Тебе не нужно возвращаться в Кронос. Катя встает с кресла, подходит к Барсу. Чего ты на меня так смотришь? Просто. Катя целует Барса, оба начинают раздеваться. Стас толкает нуба. Рассказывай, где твои друзья? Ты меня не понял? Я спрашиваю, где твои друзья? Хорош, Стас. Глеб сидит рядом. Слышь? Мы твоих друзей не тронем. Нас интересует только Сафронов и Бот. Я думаю, что ты тоже их не сильно любишь. Нуб качает головой. Ну вот. Где они? Нуб с опаской косится на Стаса, смотрит на Глеба. Они в срубе. В каком срубе? Центр утилизации ботов. Ну вот. А ты сразу драться. Покажешь на карте, где это? Стас берет планшет, открывает на нем карту, подносит к лицу нуба. Нуб пальцем показывает, где находится база ликвидаторов. Масловский подходит к двери дома Вика, ему открывает бот Дворецкий. Здравствуйте, Игорь Александрович. К сожалению, хозяев нет дома. Как нет? А Светлана? Света! Госпожи Светланы тоже нет. Где она? Она не сказала. Я подожду. Масловский садится на стул. У меня нет данных о том, что вы приглашены. Разумеется, потому что госпожа Светлана только что позвонила мне и просила приехать. Видимо, она опаздывает. Тогда вам лучше дождаться ее снаружи. Бот указывает на дверь. В противном случае я буду вынужден вызвать полицию. Хорошо. Без проблем. Стакан воды можешь дать? Конечно, Игорь Александрович. Бот Дворецкий идет за водой. Масловский встает, подходит к нему сзади и кладет руку ему на голову. Вы совершили несанкционированное действие. Отойдите на 3 шага, или сработает сигнализация. У вас... Масловский светит зеленым лазером в ухо боту Дворецкому, выключает его. Заходит в комнату Светы, видит смятую постель, разбросанные вещи, окровавленные тряпки, веревку, закрытый кофр с Боренькой. Масловский быстро выходит из комнаты, спускается на 1-й этаж. Подбегает к боту Дворецкому, доставая на бегу смартфон. Подключиться к видеофайлам. Пролистывает несколько видеофайлов на смартфоне, включает один из них. Папашка, вы тоже не унимался. Все загребал. Жар. Моими руками. Сколько лет прошло? У меня все за лохо держит, а? Ничего. Масловский смотрит в окно, там светят фары подъезжающей машины. Масловский придвигает стул обратно к столу и прячется за ближайшей дверью. В дом заходит Вик. Кира. Вик замечает, что бот Дворецкий выключен. Щелчком пальцев включает свет, подходит к боту Дворецкому, настороженно оглядываясь по сторонам. Вик включает бота Дворецкого, тот открывает глаза, поднимает голову. Здравствуйте, Виктор Павлович. Водки налей. Вик отходит от бота Дворецкого. Масловский уже во дворе прячется за стеной и наблюдает за Виком. Потом отворачивается, о чем-то думает, принимает решение. Набрать Лосева. Да. Алексей Степанович, это Игорь Масловский. Кто? Масловский Игорь Александрович. А, слушаю. Мне очень нужно с вами встретиться. Да неужели? Это касается вашей дочери. Соня спит в постели. Алла сидит, положив руки на стол и склонив голову. За окном ночь. Алла поворачивается на звук, резко встает, идет в прихожую, где Лев закрывает дверь, потом снимает жилет. Все, обошел, его нигде нет. Местные пацаны тоже не видели. Ну, это еще ничего не значит. Разозлился парень. Пошел погулять, подышать. И заблудился. Город-то незнакомый. Он забрал свои документы. Лев удивленно смотрит на Аллу, потом отходит от нее. Егор обрабатывает Жанне рану. Прости. Нормально. Рана воспалена. Егор берет бинт и перевязывает Жанне ногу. У тебя сепсис. Парс вернулся? Давно уже. Жанна кивает. Мне надо с ним поговорить. Я была не права. Он занят, лучше не сейчас. Чем? Егор отрывает бинт, помогая себе зубами. Планирует новую акцию. Катя инструктирует Барса и других. В 22 ровно я захожу через служебный вход. На охране говорю, что жду доставку оборудования. Поднимаюсь и спускаю бота вниз. И потом звонишь нам. Да. А мне про свой гениальный план ты рассказать не хочешь? Ходит Жанна на костылях и Егор. Мы же договорились, что нужно взять паузу, что нужно отдохнуть, чтобы не рисковать ни собой, ни парнями. Что изменилось? Жанна. Я тебя спрашиваю, что? Ну, конечно, я должна была сама догадаться. Ты его накрутила? Ты? Жанна, иди ляг. В смысле? А, это типа обо мне так заботишься. Иди, сестра, полежи. Не мешай мне всякой херней заниматься, хорошо? Я пойду. Я пойду с ним. Не с тобой. Знаешь почему? Потому что это единственный человек, которому есть дело до меня. Так все, хватит, Барс, не слушай ее. А ты? Брат ради тебя всем жертвовал. Ты так ему хочешь не отплатить, надо, да? Не надо, Катя. Катя опускает глаза к планшету. Жанна подходит к Барсу, хватает его за ворот. Когда тебя ранили, я была рядом. Я всегда была рядом, Барс. Барс отводит взгляд. Я всегда выбирала тебя. А ты вместо меня выбираешь акцию? Барс смотрит Жанне в глаза. Да. Жанна грустно улыбается. Хорошо. Это твое право. А мое право решить, что с сегодняшнего дня ты мне больше никто. Егор. Жанна и Егор уходят, Барс смотрит им вслед. Барс, будет акция или нет? Да, будет. Мы же самые близкие друг для друга были, мы же все друг для друга делали, а теперь у него в голове только боты. Ему боты, ваш дети. Я понимаю, я не понимаю. Жанна, осторожнее, швы могут разойтись. Да разойти. Нормально, что со швами, твой отец постарался, спасибо. Вот он реально думает о людях, что ты так смотришь на меня? Я не права? Жан. Жанна падает. Тихо. Егор сажает Жанну, рана кровоточит. Барс! В зале уже пусто. Есть кто? Барс! Ночь. По дорогам едут машины. Вид сверху. Сафронов на заднем сиденье такси, грустный и задумчивый. Ариса в режиме сна стоит на зарядке рядом с другим ботом. Лара сидит на кухне, смотрит в смартфоне, как проходит аукцион. На планшете Лара видит, что в дверь звонит Сафронов и открывает ему. Сафронов заходит в квартиру. Лара поворачивается к нему, поднимает руку в приветственном жесте, улыбается. Где Ариса? Мы уходим. Может, сначала поедим? Я ужин на двоих заказала. Доставка во взломанную квартиру. Ариса! Хочешь помериться со мной криминальным опытом? Действительно. Сафронов проходит в кухню. Где Ариса? Да где она может быть? На зарядке наверху. Лара кладет смартфон на стол. Сафронов открывает кухонный шкаф. Слушай, хозяева далеко. Мы можем переночевать здесь. Лара ложится на барную стойку. Ночуй. Ухожу только я и Ариса. Даже так? Слушай, ну ты же сам просил меня о помощи. А теперь передумал. Со мной опасно. Я где-то это уже слышала. Ликвидаторы, менты, Туруп. А теперь еще и Варламов. Он тоже работает на Кронос. Короче, меня обложили со всех сторон. И что собираешься делать? Уеду куда-нибудь подальше. Затаюсь. Знаешь? Лара соскакивает со стола. Мне кажется, тебе нужно расслабиться и не делать резких движений. Берет бутылку вина, идет к Сафронову. И поскольку ты отказался есть? Достает с полки бокалы и наливает Сафронову вина. Я предлагаю выпить. Пододвигает бокал к Сафронову. Алла стоит в коридоре, рядом Лев. Лев. Я должна перед тобой извиниться. За что? Знаешь, я когда тебя встретила, я думала, моя семейная жизнь изменится. Но казалось, что это не так. Я стала для тебя не женой, а обузой. Я так больше не хочу. Что ты предлагаешь? Алла смотрит на него. Нам надо расстаться. Хочешь вернуться к Сафронову? Я буду собирать вещи. Алла проходит в комнату, начинает собираться. Лев берет планшет и уходит с ним в другую комнату. Набрать Хадсона. Hey, Стив. What's up, Leo? Привет, Лео. Ты решил свои семейные проблемы? Мы тебя очень ждем. Стив, насчет этого. Sorry, извини, я не смогу. Боюсь, что все отменяется. Что случилось? Ситуация изменилась. Я не могу приехать, Стив. Лео, это большая проблема. У нас же контракт. Я свяжусь с офисом, и мы решим эти вопросы, хорошо? Так дела не делаются. Ты подводишь меня. Прости. Стив, I'm really sorry. Стив, мне правда очень жаль. Алла слышала весь разговор. Она удивленно смотрит на входящего Льва. Мне сейчас показалось, или ты разорвал контракт? А что поделать? Ты не можешь уехать без Егора, а я не могу уехать без тебя. Лев проходит мимо Аллы, та поворачивается вслед за ним. Как же так? У тебя ведь здесь ничего не осталось. У меня осталось самое важное. Ты и дети. Соня с нами, а Егора я обязательно найду. Это я тебе обещаю. Лев выходит из комнаты, Алла задумчиво опускает глаза. Сафронов и Лара пьют вино. Я ведь в Парламову поверил. Казалось, что он по-настоящему ненавидит Торопова. Одна радость. Дети в безопасности. Отпивает из горлышка. Сам-то ты что собираешься делать? Спрячусь где-нибудь. Залягу на дно. Нет, правда, как спрятаться с роботом, известным на всю страну? Так, может, ну и нафиг? В смысле? Ну, избавься от нее. Ты же к ней не очень-то и привязан. Зато к ней привязана моя дочь, Соня. Лара следит за ходом аукциона. Да и как ты себе это представляешь? Что, выгнать ее на улицу? Ну, нет. Слушай, есть более интересный способ. Продай ее. Ты что, с ума сошла? Ты же знаешь, что на ней висит. Да и кому, где? Знаешь, что такое Даркнет? Секретный сегмент сети. Там можно продать и купить хоть черта лысу. А что, выставим Арису. Найдем достойного покупателя. И заработаем кучу бабла. Угу. За Арису дают 7,5 миллионов. А что, на миллион или полтора? Угу. Если ты собрался в бега, тебе они очень не помешают. Миллион и полтора не помешает. Ну вот. Нельзя ее продавать. Почему? Ты же видела ее память. Ариса опасна. Слушай, она сама решила больше никого не убивать. И непредсказуемо. Сегодня она решила так, а завтра? А если ее купит кто-нибудь, ну, с какими-нибудь, я не знаю, не очень хорошими целями? Мы не можем брать на себя такую ответственность. Так что пора ехать. Чего тянуть? Лара целует Сафронова. Я что, опять полицейского не заметил? Нет. На этот раз просто так. Сафронов и Лара целуются. Ночь. Здание Кроноса. Мимо пролетает коптер. Вид на город сверху. Вид сверху на улицу, по которой едет машина. Катя заглядывает в комнату через стекло, видит спящего охранника. По пандусу едет черный фургон ликвидаторов. Катя подходит к служебному входу в Кронос. Черный фургон ликвидаторов заезжает на парковку. Фургон останавливается, видны силуэты водителя и пассажира рядом. Охранник стоит перед мониторами. Подходит начальник СБ, охранник кивает ему. Они вместе смотрят на мониторы. Видят, как Катя проходит мимо охраны через металлоискатель. Начальник СБ кивает охраннику. Всем приготовиться. Фургон стоит на парковке. Я на месте. Барс и Лосик, не выходя из фургона, надевают на головы маски мышей. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт студия». появляются белые буквы Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.